посол Имеров. Давид тронул Федотку за плечо. «Останови-ка!» Мальчик натянул вожжи. Леонтий тоже придержал коня. «Возвращайся домой», — сказал Давид дворовому. «Нет нужды сопровождать дальше». Госпожа велела. Не договорив, Леонтий улыбнулся господину и хлестнул коня. Известно Давиду, что могла Тинатин велеть дворовому. «Покуда через Харол не переправится и думать не смей возвращаться». А переправляться надо было у Федоровки, там брод. И заночевать предстояло где-нибудь там же. Сколько раз Давид переплывал Харол и не искал брода. Где подступался к берегу, там и переплывал. Давно то было, когда еще молод был Давид, полон сил и здоровья. Да и коня имел, какого во всем Миргороде не сыскать, норовистого, горячего скакуна. Не чета этой понурой лошадки, что тянет сейчас двуколку. На Федоровке ехать и ехать. Еще немного, и минуют они хутор богачки. Доберутся до хутора казачий. А уж потом замаячит Федоровка. Шлях, покрытый пылью, тянется степью. Лошади бегут бесшумно, будто войлоком подкованные. Куда ни глянь, желтым желто. По обе стороны шляха золотятся стажки сена, чуть ли не каждый стог обсели вороны. Их неумолчное карканье надрывает душу. Из глубины затуманенного неба поглядывает нежаркое сентябрьское солнце. В эту пору, что ни день, слабеет жара, и что ни день, все ощутимее холода. Не зря Тинатин настаивала одеться потеплее. Не жалеет Давид, что послушался жену, да натянул шерстяные носки, хромовые сапоги, надел шерстяные штаны и рубаху, поверх накинул бархатный кафтан, подпоясался широким ремнем с прилаженной к нему турецкой саблей и надвинул на лоб папаху с вишневым верхом. В бауле, который Давид не выпускает из рук, лежит бережно переписанный и изящно переплетенный Давитяни. Переплет не давался ему. Тинатин взялась помочь и сделала это на славу. Бог воздаст Вахтангу Бараташвили, что выполнил обещанное. Как только прослышал, что в Кременчуг прибыло посольство Картлийско-Кахетинского царства во главе с сыном Ираклия II царевичем Мирианом, тотчас прислал гонца к Гурамишвили. Не стал мешкать Давид. Велел в одночасье снарядить двуколку, взял ездовым своего воспитанника, дворового мальчика Федотку, и отправился в Кременчуг. От Миргорода до Кременчуга верст 140. Добрый всадник за сутки одолеет их с легкостью. А как Давид перенесет дорожные тяготы, никому неведомо. Меж тем спешит он, торопится навстречу с царевичем. Сердцем чувствует старый поэт, что Мириан — единственный, кто может сберечь книгу, спасти от забвения имя Давида, обретающегося на этой земле без наследника. Мучает старика догадка, что не бывать больше такому счастливому случаю. И тогда имя его исчезнет с лица земли, и никто никогда не узнает, сколько горя мыкал раб Божий Давид Гурамишвили, как горячо любил Отечество. А чтобы не случилось этого, Давид должен непременно застать Мириана в Кременчуге, передать книгу с прошением вручить ее царю, а после одному Богу известно, что станется с ней после. Сердце, однако, подсказывало, что родной народ примет его поэзию, примет, сохранит. и передаст будущим поколениям. Временами червь сомнения точил Давида, и тогда терял он покой. Чаще всего это бывало в бессонные ночи, когда он переписывал стихи. «Зряшный труд!» — взвалил на себя, шептало надорванное сердце. «Кому взбредет в голову читать твою писанину?» И не только труд, а и весь свет становился немил. К счастью, такое длилось минуты. Потом снова возвращалась вера, а следом за ней, будто близнец, являлась бодрость. И снова впрягался он в тяжкий, изнуряющий, сладостный труд. А ныне, когда бессонные ночи, сомнения и муки позади, сердце Давида переполнено радостью человека, сполна отдавшего сыновний долг. Теперь у него одна единственная забота — как можно скорее повидать царевича Мириана. А то Потемкин не ровен час отбудет из Кременчуга, и царевич уедет с ним. Тогда ищи ветра в поле. Разве хватит у Давида сил ездить за ним следом? Спешить надо. Спешить. «Погоняй, Федотка!» То и дело велит он ездовому. Справа от шляха, на дальнем конце жнива, показали скрытые соломой хаты. Это хутор богачки. Там много грузинских поселенцев. Давид часто наезжал к ним, гостил в семьях Сагинадзе, Атарашвили, Адишелидзе, помогал сородичам, у него там много друзей. С одними он познакомился, когда жил еще в Москве, с другими сблизился в гусарском полку. Отправляясь в путь по делам, Давид никогда не упускал случая повидать друзей. А сейчас у него нет времени. Сейчас он очень спешит. Вот в той крайней хате живет Теймураз Сагинадзе. Давид улыбается в усы. Это тот самый Теймураз, который однажды спас ястреба дяди Мираба. Добрый был ястреб, натасканный. Ни одна перепелка не могла уйти от его когтей. Но как-то любимый ястреб дяди сник, отказался от пищи. Мираб спешно отправил слугу Леонтия в богачки за Сагинадзе. Теймураз приготовил какое-то снадобье, подмешал его к пище, насильно накормил птицу, и ястреб ожил. Мираб так обрадовался, что подарил знахарю двухлетнего жеребца. Бедный дядюшка Мираб. Стоило Давиду вспомнить о нем, как сердце сжималось от тоски. Бездетный Мираб души не чаял в племяннике, все мечтал, чтобы хоть у Давида появились дети, и Гурамишвилевский род не сгинул бы бесследно вдали от Отечества. Но судьба распорядилась по-своему. Дети у Давида так и не появились. Приемную годовалую дочку Дарью и то Бог прибрал. Теперь Давид — единственный Гурамишвили на малороссийской земле. Но и его солнце уже катится под гору, и вот-вот погаснет навеки вечные. Когда не стало Дарьи, Давид хотел взять на воспитание мальчика, да не смог уговорить Тинатин. Подавленная смертью дочери, она не хотела слышать об усыновлении. Так и остались одни. Человек без потомства — все одно, что дерево с подрубленными корнями. Вянет оно день за днем, сохнет. Того и гляди, при первом же порыве ветра упадет. И ни один росточек не зазеленеет, не потянется из высохших корней. Подрубленное дерево я и есть. А кто же еще? В который раз с горечью думал Давид. Но вот рука коснулась книги, и в душе сразу же затеплился огонек надежды. Не совсем так. Если ей суждено дойти до Грузии, да-да, если книга дойдет до Грузии, народ не отринет ее, лишь бы дошла. И дойдет. Быть того не может, чтобы не дошла. Вот и Харол завиднелся. Незаметно остался позади хутор казачий. Все так же пылится шлях. Все так же желтеет степь и каркает воронье. Давид ничего вокруг не замечает. Думы одолели его. «Домой-то когда собираетесь возвращаться?» Давид удивленно обернулся. «А, это ты!» — увидел он Леонтия, поравнявшегося с двуколкой. «Да Бог его знает, когда!» «Наверное, завтра к вечеру до Кременчуга доберетесь». «Пожалуй», — ответил Давид, все еще думая о своем. «Путь не ближний, и то, правда, не ближний». Они подъехали к Харолу. Река несла свои воды бесшумно и плавно, будто и вовсе была неподвижной. Федотка придержал коней. Давид осторожно слез с двуколки и стал прохаживаться вдоль берега. Надо было размять колени, да и лошадям дать передышку. Где-то поодаль раздался протяжный свист. Все трое обернулись и увидели взгромоздившегося на вербу мужичонку. Он махал им рукой. Давид заспешил к нему. Леонтий привязал коня к двуколке, пошел следом. Мужичок спрыгнул с дерева. Это был сухопарый и тощий дед с бородкой и быстрыми хитрыми глазами. Он низко раскланялся с Давидом, а Леонтия не удосужил взглядом. «Сделайте милость, ваше благородие. Подивитесь на мою добычу». Скороговоркой заговорил дед, вытащил из воды конопляную сеть и вывалил из нее большущего сама. Рыба яростно билась о землю. «На крючок поймал!» — восхитился Давид. «На него, родимого! Словил на крючок!» — забалабонил дед, показывая на привязанные к веткам бечевки. Давид посмотрел на вербу. От ее длинных, склоненных к воде ветвей повеяло грустью. Давид встрепенулся, отгоняя непрошенные чувства. «А ты, видать, рыбак удачливый!» «Она удачливого и зверь укрощается», — похвалил рыбака Давид и повернулся идти, но тот окликнул. «Ваше благородие, а вы сейчас мне грузин». «Грузин, а что?» «Нынче тут проезжали грузины». «Что-что?» — переспросил Давид, решив убедиться, что не ослышался. «Нынче, говорю, грузины проезжали». «Кто такие были?» Давид испытующе посмотрел на рыбака. «Не привирает ли, чтобы угодить?» «Сказали, посольство ихнее, грузинское». «Откуда? И куда путь держали, не знаешь?» Заинтересовался Давид. «Откуда? Не пробачил», — ответил старик. «А путь на Кременчуг держали». «Видно, царевич Мириан. А кто еще мог быть?» Давид не стал задерживаться, заспешил к двуколке. Федотка все так же сидел на облучке и тихонько насвистывал. Леонтий помог Давиду забраться в двуколку, вскочил на своего коня, погнал его в воду, отыскивая брод. Дед стоял на берегу, довольный, почесывал жидкую бороденку. Не понять было, чему он радовался, то ли добыче, то ли тому, что сообщил проезжему барину приятную новость. Уже на том берегу Давид велел Леонтию возвращаться. «Смотри, будь осторожен», — наказывал он, прощаясь. «За господским домом присматривай как следует». «Не сомневайтесь, барин! Счастливой вам дороги!» «До свидания!» Федотка хлестнул лошадь. На взгорке справа показался хутор. «К крытые соломой хатки тесно жались друг к другу, а в центре стояла домина в два этажа, возвышаясь даже над церквушкой с куполом. Давид знал, что это было поместье его миргородского соседа, помещика Базилевского. Не раз он гостил тут у своего друга, казака Моисея Рогачка, того самого, что в битве под Хотином спас его от верной смерти. Давид смотрел на хутор. Вон хата Моисея, чуть пониже барского дворца. До нее две версты. Будь у Давида время, непременно заехал бы к дружку, повидался бы, переночевал. Но сейчас нельзя сворачивать с пути. В верстах в пяти отсюда постоялый двор. Там они и переночуют с Федоткой, а утром продолжат путь. От постоялого двора верст 60 до Кременчуга. Выходит, сейчас они на полпути, и если ничего не помешает, завтра к вечеру доберутся до города. Навстречу потянулись подводы с мешками пшеницы. Обоз сопровождали вооруженные всадники. Из них выделялся молодой человек в зеленоватом кафтане и пышной дорогой шапке. Весь увешанный оружием, он надменно восседал на жеребце и грозно посматривал вокруг. Поравнявшись с двуколкой, он слегка придержал коня и сдержанно кивнул Давиду в знак приветствия. Давид чинно ответил на приветствие, хотя и не узнал всадника. «Кто это?» — спросил у Федотки, когда обоз остался позади. «Остап Базилевский». «Это который?» — не сразу вспомнил Давид. «А тот, что сотником в Белоцерковке». Остап, средний отпрыск помещицы Марии Базилевской, сопровождавший сейчас со своими стражниками обоз, наведывался в село за тем, чтобы прихватить из поместья пшеницу либо что другое для своего многочисленного семейства в городе. Крепостные не мирились с его ненасытностью, то и дело бунтовали. Вот и сейчас, едва двуколка миновала переулок и вкатила на главную улицу хутора, как впереди показалась толпа. «Останови», — велел Давид Федотке. «Пришибить бы его, всю семейку прикончить, мерзавцы, пиявки!» Разъяренный люд сыпал проклятиями и угрозами. Давид решил было послать Федотку выяснить, что да как, но тут от толпы отделился пожилой казак и зашагал к двуколке. «Давид!» — крикнул он издали. Узнав в нем своего друга Моисея Рогачка, Давид слез с двуколки и, широко раскинув руки, пошел навстречу. «Куда собрался?» — спросил Моисей, выпустив Давида из крепких объятий. «В Кременчуг. Хочу повидать грузинского царевича. А как вы тут? Что нового? Видал, небось, подводы на шляху?» Вопросом на вопрос ответил Моисей. Давид кивнул согласно. «Всю пшеницу забрали. У кого малость какая была припрятана, всю подмели. Нехватки, мол, в барском доме. Народ взбунтовался, удержать вот не могу». Давид сокрушенно покачал головой. «На что только не толкает человека жадность и ненасытность. Добра у Базилевских столько, что девать некуда, а они у этой голодьбы последний кусок изо рта вырвали. От людей ничего не утаишь. Всему свету стало известно, что Базилевские в обход закона внесли крестьян 12 хуторов в ревизские списки. И из кожи вон лезли, доказывая, что это их крепостные. А у самих законных за 10 000 душ. Ах, чует мое сердце, еще малость и за ружья схватится», — кивнул Моисей на толпу. Тебя Бог умом не обидел, Моисей. Хуторяне верят тебе. Смотри, не спешите открывать пальбу. Горячка к добру не приведет. Известное дело. Да им-то как втолковать, развел руками Моисей. Тем паче молодым. Они ж как порох. Моисей спохватился. Слушай, Давидушка, пошли до хаты. Вот мои-то обрадуются. Заночуешь, а утром отправишься по делам. Спасибо, Моисей, не могу. Очень тороплюсь. Давид забрался в двуколку. А людей придержи, чтобы в спешке до горячки не накликали беду. На обратном пути заеду. Составим прошение царскому двору, чтобы укротили алчность Базилевских. Добрый ты человек, Давидушка, думал Моисей, глядя вслед удаляющейся двуколки. Истинно христианская душа. Просторный шинок был разделен на две половины. В той половине, куда вошел Давид, стоял полумрак. Лишь в одном углу слабо светили оплывшие свечи. От сильного запаха самогона, пива и жареного мяса Давид почувствовал головокружение, прислонился плечом к дверному косяку. «Добро пожаловать, пан!» — услыхал он. Красноусый мужик лет 50 услужливо приглашал в шинок. Давиду и раньше приходилось бывать здесь, но этого мужика он видел впервые. Оглядевшись и не заметив знакомого шинкаря, спросил: «А где Михайло?» «Михайло нема». Весь изогнулся шинкарь. «Михайлу заменил Алифер. А Алифер — это я». Давиду не понравилась притворная улыбка и вкрадчивый голос мужика. «Ах, пройдоха какой-то». Мелькнула мысль повернуться и уйти. Ну, в конце концов, можно переночевать и под деревом. Но дорога так утомила его, что он тут же отверг эту мысль и тяжело опустился за ближний стол. «Что желает пан?» С той же улыбкой спросил шинкарь. Давид отвел взгляд. «Поджарь мясо, принеси немного квашеной капусты и чарку самогона». «А пиво?» — мужик потер руки. «У меня такое пиво!» Давид кивнул. «Принеси ему». Глянул на соседний стол, там сидели четверо. Даже сквозь полумрак Давид различил, что это грузины. Смуглые черноусые парни в чохах курили, с любопытством посматривая по сторонам. Надеясь услышать хоть одно грузинское слово, Давид напряг слух, но они молча дымили. Не выдержав, Давид всем телом повернулся к ним и спросил: «Ребята, вы грузины?» «Да, Батано, грузины», — ответил тот из них, на котором была серая чоха с позументом, а с расшитого золотом пояса свисал кинжал в позолоченных ножнах. Он был чуть выше среднего роста, со щегольски загнутыми кверху смоляными усами на благородном юношеском лице. Давид встал, с трудом подняв занемевшее от усталости тело, подошел к юношам и поцеловал каждого. «Я, князь Давид Гурамишвили, дети мои, из Сагураму». Едва слышно, выговорил он, доставая из кармана платок. 45 лет живу в Малороссии изгнанником». Юноша в серой чохе подал Давиду стул, усадил рядом с собой. «Я Виссарион Габашвили, посол царя Имеретии Давида II. Прибыл к Потемкину. А эти молодцы сопровождают меня». Давид платком вытер набежавшую слезу. Радостью засветились глаза старого поэта. Он снова оглядел всех и остановил взгляд на Виссарионе. «Скажите, а вы не сын Захария Габашвили?» «Да, князь?» Давид поднялся и снова обнял юношу. «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Давид. «Разве мог я подумать, что когда-нибудь встречу здесь сына католикоса Захария Габашвили?» «Бывшего католикоса?» «Да, бывшего», — повторил со вздохом Давид. «Жаль, царствие ему небесное». Виссарион понурил голову. Отцу еще рано было умирать, но он не закончил свою мысль. «Жаль, жаль». Приближенные Виссариона почтительно слушали собеседников. «Слыхал я, что если б не смерть Теймураза, царь Ираклий не стал бы преследовать Захария». Виссарион вздохнул. «Отец разоблачил Антона, однако царь не поддержал его. Когда это было, чтобы Багратионы по достоинству оценили чьи-то заслуги и преданность? Кем и когда они дорожили, чтобы дорожить моим отцом? Они и меня возненавидели». Давид молчал. Да и что он мог сказать, бессильный выразить словами боль своего сердца? Настолько велика и неизбывна была эта боль, что сам Господь Бог не умерил бы ее. Полвека с лишним не был он на родине, а слышит одно и то же. Зависть и вражда по-прежнему раздирают Грузию. Враги вороньем вьются над страной, терзают ее, не дают передохнуть. А тут еще свои разжигают междоусобицы, порождая братоубийство, зависть и вражда, в конец обескровливают Грузию, народ. Давид поднял голову, оглядел всех и с болью в голосе произнес, слегка растягивая слова: «Что вспахали карталинцы, в гору двигаясь с сахою? Заровняли кахетинцы кривобокой бараною, и вцепились мы друг в друга, и нагрянул враг с войною, придавив кахети с картли басурманскую пятою». Виссарион восторженно смотрел на Давида. «Это ваши стихи, князь?» «Да, мои». «Слава о вас дошла до Грузии». Сердце сжалось у старого поэта. Разом нахлынули скорбные мысли, подступил к горлу тяжелый комок, что душил его всякий раз, когда он думал о родине. Виссариону тоже захотелось прочесть свои стихи, но он тут же передумал. Ему верилось, что стихи понравятся Давиду. Да жаль стало тревожить старца. Да чужих ли стихов ему сейчас? «Куда держите путь, князь?» — спросил Виссарион, чтобы отвлечь Давида от горьких дум. «В Кременчуг. Хочу повидать царевича Мириана. Говорят, он там». «Да-да, царевич в Кременчуге. На днях мы вместе были на приеме у Потемкина. А не собирается ли он уезжать?» — забеспокоился Давид. «По-моему, нет. Во всяком случае, мне он ничего не говорил. Давид заметил, что хотя у молодого Габашвили были все основания затаить обиду на царевича Мириана, однако Виссарион говорил о нем с явным почтением. В душе он похвалил имеретинского посла. «Вы, наверное, тоже в Кременчуг направляетесь?» — спросил Давид. «Да, мы повидались со здешними грузинами и теперь возвращаемся в Кременчуг. А почему же в Миргород не заехали?» «Да не успели. Времени не хватило. Послезавтра я должен явиться к фельдмаршалу. Пришлось от хутора богачки повернуть назад». Виссарион виновато улыбнулся и добавил, словно извиняясь перед Давидом: «В Кременчуге мы, вероятно, останемся надолго и непременно навестим вас. Так что ждите гостей». Давид сидел, опустив голову, и молчал. Мысли о встрече с царевичем Мирианом снова овладели им. «Вы, наверное, устали, князь?» — заботливо спросил Виссарион. «Да, весь день в дороге. Тогда отдыхайте, набирайтесь сил, ведь завтра с утра опять в дорогу». И Виссарион поднялся. Давид пожелал всем спокойной ночи, вернулся к своему столу. Кое-как перекусив и уже направляясь в сопровождении Федотки в комнату, которую Шинкарь отвел ему для отдыха, Давид вспомнил, как осанисто выглядели молодые имеретинцы. Сколько горделивости и мужества было в их походке, когда они шли к выходу, тихо переговариваясь по-грузински. «Одинок я в мире. Не дал Бог мне сына, чтоб затеплить свечку дома в день помина». Долго еще нашептывал Давид всплывающие в памяти строки. Вопреки своему горестному смыслу, они умеряли тоску и пробуждали надежду. «Сделай так, чтоб стали песней плач мой горький и томление». В ту ночь Давиду снились дороги. Это были не широкие и бесконечные степные шляхи, а крутые каменистые дороги далекой родины.